Друзья дорогие, в продолжение собрания нашего я прочитаю слово, которое записано в книге Откровения, 3 глава, 11 стих. Книга Откровения, 3 глава, 11 стих. «Вот иду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Держи, что имеешь. Друзья дорогие, мы слышали сейчас слово, в котором говорилось, что нужно искать Господа. Нужно искать, потому что, время нужно искать сейчас. Время, оно сейчас такое, что быстрее нужно искать, потому что время коротко. Пока можно найти Господа, нужно его искать. И слово мое будет больше к тем, кто уже Господа нашел. И мы говорили, что в жизни своей, кто нашел Господа, он получает мир, он получает покой, он видит радость, которую Господь дает, он видит чудеса, которые он творит в его жизни. Но все, что мы это получили, это нужно в нашей жизни христианской сохранить. И Слово Божие говорит: держи, что имеешь. И тема, о которой бы я хотел сегодня говорить, это наши духовные потери. У меня тема такая возникла, потому что я на Новый год с семьей, с женой своей ездил, к теще на Украину ездил. И я наделал много-много ошибок. И я приехал, анализировал, размышлял и думаю, на чем я теряю. И возникла у меня такая тема, хотел бы с вами поделиться. Может быть, мы не услышим что-то нового, и эти вещи которые я буду говорить, мы их слышим, когда человек только покаялся или когда только принял крещение. Но судя как я смотрю на свою жизнь духовную, я часто что-то теряю в своей духовной жизни. И, может быть, своими ошибками какими-то поделиться, и чтобы мы с вами держали то, что мы получили от Господа, потому что это очень важно в нашей христианской жизни. Держи, что имеешь. И одна из первых потерь, которые я в своей жизни отметил, поддаемся суете, ленимся читать слово, мало молимся. Так получилось, что опять возвращаюсь к этой поездке, начали мы собираться, и я то родственникам подарки надо, выходные заняты, на рынок пойдешь целый день там потратишь, уставший, то надо сделать это, на работе дела не успеваешь. И чувствую, что подслабел, что мало молюсь, меньше стал читать, и несколько дней, буквально перед поездкой, и я много-много потерял. И если мы начинаем лениться читать, поддаваться суете или мало молиться, мы начинаем делать ошибки. И, конечно, библейский пример, который часто мы слышим здесь с кафедры, это ошибка израильского народа, когда они начали завоевывать землю, и так получилось, что пришли гаванитяне и, по сути, их обманули. Бог им заповедал все народы, которые вокруг, уничтожить, захватить эту землю, никого не оставлять, чтобы они смогли спокойно жить на этой земле. Но пришли гаванитяне и сказали, что они с далекой страны пришли, что у них хлебы заплесневелые, что они мехи постарели, уже потерлись, прорвались все, и они издалека пришли, и мы хотим заключить с вами союз, потому что мы слышали дела, которые творил Господь в Египте, и здесь ближайшие государства, которые вы завоевали, и хотим с вами иметь союз. И написано, что Господа они не вопросили. И отсюда большие ошибки для целого израильского народа. Я думаю, что в нашей жизни, в жизни каждого христианина, если мы не молимся или недостаточно молимся, мы забываем Господу задать необходимые вопросы, на которые Он мог бы ответить, на которые Он хотел бы, наверное, ответить, помочь и поправить нас, но мы начинаем делать в жизни свои ошибки. Первое послание Петра, 4 главы, 7 стихом написано: «Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Чтобы нам не терять, друзья дорогие, нам нужно бодствовать и бодствовать в молитве. И когда мы поддаемся молитве, поддаемся суете или ленимся читать, или молиться, результат в своей жизни, я вижу, начинает оживать наша плоть, которая хочет быть постоянно живой, которая хочет иметь какие-то желания, которая начинает, если чуть-чуть дальше запустить, начинает требовать что-то в нашей жизни, и приходится порой уступать, и результат опять ошибки. Оживает плоть. Ну, пример опять из этой поездки, вот так вот анализировал, подслабел вот так, еду на собрание в Полтаву. Там несколько километров, километров 30, наверное, до Полтавы добраться. Еду, Полтаву не знаю, там с пересадками, уже часа полтора добираюсь, пересаживаюсь в автобус, и по Полтаве он там по кольцевой идет. И холодно, конечно, так, морозы там, автобусы не приспособлены. И вот сижу я так вот, немножко сетую так вот, и кондуктор идет, остановки не говорят, какие чего. Я кондуктору говорю: вот скажите, пожалуйста, когда будем там автовокзал мне найти, вы мне скажите, пожалуйста, когда. Она на меня посмотрела, идет дальше. Думаю, глянь, не замечает меня, тут народу вроде немного, а я тут сижу, москвич приехал, важный такой. Ну, это я анализирую потом уже. Опять еду, думаю, сейчас куда-нибудь опять заеду, еще что-то. Опять она мимо проходит, я говорю: вы, пожалуйста, скажите, когда будет автовокзал. Она опять на меня посмотрела, опять мимо прошла, ничего не сказала. Я сижу, нервничаю, переживаю опять. Смотрю, она подошла, там музыка там играет у водителя, стоит там, как подтанцовывает, думаю, ну глянь. Ну что, подойти и сказать, что обязанности свои надо выполнять, как положено, там еще что-то. Ну, узнал там уже у сидящих сзади, там, где автовокзал, что скоро подъезжаю. Она ко мне подходит и говорит: мужчина, следующая остановка автовокзал, а ножки с батарейки снимите. И вот я сижу так, братья и сестры, и меня сразу вот как остановило, думаю, ну что ты такой, кто ты такой, ты приехал здесь, вот какие-то ты вот христианин, пришел здесь, хотел там порядок навести в этом автобусе или еще что-то, плоть ожила, понимаете, потому что мы не бодствуем, и Господь посылает обстоятельства, и хорошо, что вот так вот останавливает, и как важно в нашей жизни вот так вот бодствовать, молиться, не поддаваться суете, чтобы не потерять то, что дает нам Господь. Евангелие от Матфея, 26 глава, 41 стихом написано: «Бодствуйте и молитесь, чтобы не пасть в искушение, дух бодр, плоть же немощна». Братья и сестры, будем бодствовать, молиться. Если дух наш будет бодствовать, мы не будем делать ошибки. Следующее из своих духовных потерь я вот так вот отметил. Если оживает наша плоть, последствия – это грех. Мы с подростками ездили, и там вот Василий, брат, есть в Любучанской церкви, и вот он задавал им загадку: мать греха и бабка смерти, говорит, что это такое? Иакова 1 глава 15 стихом написано: похоть же зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Если мы ослабли, если плоть наша все-таки ожила, и если мы вовремя не пободствовали, это может привести греху. Книга Исаии, 59 глава, 2 стихом написано: «Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Если мы начинаем согрешать, мы огорчаем Господа, и порой начинаем терять связь с Господом. И как важно нам бодствовать, чтобы не потерять вот эти добрые взаимоотношения с Господом. И как вот мы в первой проповеди сказали, искать. Искать нам надо с утра Господа, и верующим, и неверующим нужно искать, потому что мы можем избежать большого количества ошибок, и чтобы нам не потерять, что мы имеем. И опять в этой поездке, вот в этой суете, и так получилось, жена покупала билеты и купила мне билет тоже, мне место попалось в плацкартном вагоне, боковое, на второй полке, возле туалета. Вот. Я когда назад ехал и проходил в туалет и смотрел, и у меня прям сочувствие к людям, которые сидели возле туалета. Я раньше не понимал, как там тяжело. Ну, так получилось, что Господь вот допустил. И вот я в этой поездке ехал, ночь мы проехали, утром выхожу. И так получилось, что мы думали, там через 30 минут, что будет пересадка на следующий поезд. А оказалось, что таможня была не в Харькове, а таможня не раньше, как было там в Казачьей Лопине, а была в Харькове. И время, которое поезд прибывает, еще дополнительно время на таможню. Ну и на поезд мы на следующий, соответственно, не попадаем. Туда приехали. И вот вышли, и смотрим, вроде поезд стоит, тот, который не ушел. Ну, в кассу мы не успеваем, билета у нас нету. Я говорю: ну что, пойдем к поезду. Вот так вот в усталости вот это сказал, ничего не подумав. Подходим к поезду, только вышли. Проводник спрашивает: вам куда? Жена говорит: до Полтавы, заходите. Зашли, сели. А я сел так, думаю, а может билета-то нету, что сейчас, надо идти решать вопросы, а я верующий. Вот так вот в усталости не пободствовал, не помолился, сел и сижу, думаю, лучше бы я на полдня позже приехал, чем вот так вот зашел. Результат опять, разворачиваюсь, мне надо смс-ку отправить, что я еду на поезде, чтобы встретили. Вагон какой же, я не знаю, надо у кого-то спросить. Разворачиваюсь, там соседи в соседнем купе, там народа особо не было. Не могу же сказать, что я без билета зашел. Вы знаете, я забыл, какой поезд, но вагон, номер, не подскажете? А потом опять разворачиваюсь, смс-ку отправил, думаю, глянь, во-первых, без билета заезд. Сейчас чувствую, что я соврал уже, я забыл, ничего я не забыл, я и знать его не знал, этот номер. И вот сижу, думаю, размышляю, сейчас, хорошо, вот в купе никого нету, сейчас бы кто-нибудь в купе сидел, я сказал, Господь вас любит, там еще что-то, скажет, друг, ты что, без билета залез, мне здесь о Господе рассказываешь, показываешь, как жить. Друзья дорогие, вот так вот вроде как вот улыбаемся, да, а я сидел, и мне совсем не смешно было, я понял, что я ослабел, я понял, что я допускаю грехи, и грех цепляет за собой. Следующий грех, если мы вовремя не остановились, не поправили свои отношения с Господом, мы начинаем терять в нашей христианской жизни. Следующие потери я отметил для себя, которые могут быть в нашей жизни, в христианской. Слушаем мнение людей, смотрим на людей. И мы можем услышать, друзья дорогие, когда нам товарищи на работе или друзья какие-то на работе, или подруги на работе скажут: не будь ты белой вороной, что ты отличаешься от других? Давай поскромнее, сильно там не говори, не рассказывай. Вот. Ну, молча там вот работаешь и работай там. Или скажут: ты несовременен или несовременна. Не делай себя раньше времени старухой, что ты там, подкрасься там, платочек зачем одеваешь, у тебя такие красивые волосы, ты если распустишь, вообще знаешь, как красиво будет. И много-много слов мы можем услышать, и нас будут призывать к тому, чтобы мы не были там белыми воронами, чтобы мы не отличались от других, а скромно жили, как все. И я думаю, что это будет большой обман, и если мы будем слушаться голоса врага, то мы можем терять в нашей христианской жизни. 1 Коринфянам 4 глава 10 стихом написано, Павел говорит: мы безумны Христа ради. И если мы вот так вот начинаем думать о том, что нам стыдно что-то сделать или сказать, что мы стыдно отделяться, и на нас сейчас все посмотрят, я замечаю в своей жизни, что бывает часто-часто в такой в моей жизни. И как нам нужно бодствовать? Господь нам подарил общение с Ним. Он ставит нам определенные задачи, Он ставит нам определенные условия для того, чтобы нам войти в Царство Небесное, что нам нужно делать, и мы порой становимся послушны тому, что говорит нам мир, и смотрим на то, что делают остальные. Я вспоминаю, брат Григорий Костюченко к нам приезжал, вот мы когда в ангаре собирались, вышел на кафедру, говорит: москвичи, какие они интеллигентные, какие скромные, они стесняются говорить об Иисусе Христе. А я приехал из деревни и не стесняюсь, и буду говорить о Нем. И вот слушаешь, думаешь, ну, слова истины. Я в своей жизни часто замечаю, что, может быть, мне кажется, мне не хватило так-то там подойти или сказать, или я постеснялся. Порой обман в нашей жизни так происходит, и нужно правильно понимать, правильно бодствовать, чтобы не потерять то, что мы имеем. Если Господь сказал нам возвещать слова Его, мы должны это делать. Если Господь нам говорит, что сделай вот так или вот так, и мы не смотрим на других, мы поступаем правильно и тогда сохраняем то, что Господь дает нам. В Деяниях апостолов, 21 глава, 12-13 стих, написано: когда же мы услышали это, то мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалим за имя Господа Иисуса. Так получилось, что пришел пророк Агав и говорит, что чей, вот, пояс, чей это пояс, вот его так вот свяжут, и все понимали, что это касается Павла, что он сейчас пойдет в Иерусалим, он будет в вузах, и начали братья и сестры уговаривать его: не поступай, не делай так. Но Павел четко понимал, что это воля Божья, что он для этого предназначен, и он не слушал даже братьев и сестер, а поступал так, как говорит и требует Господь. И также опять в этой поездке, опять такой вот пример, приехали мы только туда, и я начал звонить, узнавать, а когда же собрание в Полтаве, потому что, ну, куда я приехал, там собрания нету. Сходил, вроде узнал, ну, и с женой так говорю, там, вроде, говорю, 1 числа есть собрание, там, 2 числа, а жена мне говорит: ну что, мы только приехали, ты что, сразу сейчас поедешь в Полтаву? Я думаю, что я поеду, конечно, в первый день же не поеду, с родственниками надо пообщаться, посидеть, все это дело. Ну, посидел, Новый год встретили. Утром встаю, у меня уже там телевизоры кругом, у меня уже пение Пугачевой в голове. Пока все спят, я оделся, собрался и поехал. И думаю, слава Богу, вот так вот, потому что если мы будем слушать людей, в нашей духовной жизни вот так вот будем только потери, потери и потери. И я благодарю Господа, что вот на тот момент вот так вот я, хватило у меня сил не слушать мнение жены моей, а собраться и поехать, и имел общение с братьями и сестрами, и вот так вот благодарил Господа и просил благословения на будущий год. Следующие потери, которые можем иметь в нашей жизни, я для себя отметил, мы порой можем посетить собрание, но не посещаем его. Иеремия 10 глава 25 стихом написано: «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай». Друзья дорогие, если есть возможность, давайте будем ходить в собрание. Я вас зову, призываю, особенно в среду, в пятницу. Братья говорят: как хорошо, что тут люди пришли, зал заполнился. И хорошо, когда правда он полный, потому что когда мы приходим вместе на собрание, мы слышим слово, и мы какие-то истины слышим, мы утверждаемся в них. И часто я вот замечаю вот так вот, хотя небольшой срок вот моей христианской жизни, и смотрим, что мы один этот вопрос разобрали на собрании, на второй раз мы его опять на собрание забрали, третий, а потом бывает, членское собрание собрались, и чувствую, кто-то встает, начинает говорить слово, а он не был на собрании, он его не понимает, и получаются какие-то разномыслия. И как оказалось бы, какая-то простая мысль, из которой мы побеседовали, над которой мы разобрались, о которой мы помолились, и кто-то не ходил, и какой-то вопрос не слышал, и он может быть слаб в этом вопросе. Вопрос, скажем, десятины там или еще что-то. И я вот так вот вспоминаю, встал вопрос, вот мы 1 Коринфянам разбирали, и мнений было очень много. Хотя Слово Божие, оно же истина в нем, а мнений было очень и очень много. И приезжал вот брат Геннадий Сергеевич вот Ефремов на очищение, освящение эту тему открывал, и очень понятно, все хорошо объяснил, но народу было, в будни это все было, человек 50-60. И часто сейчас вот общаюсь с кем-то, общаюсь, задаю вопросы, и также вот, ну, разномыслие в этом вопросе. И так может быть в одном, в другом, в третьем, и это очень важно и для нашего домостроительства, для наших взаимоотношений, для того, чтобы мир и устройство в церкви был. И для нашей, конечно, духовной жизни, если мы не посещаем собрания, мы можем много и многое потерять в своей духовной жизни. 1 Фессалоникийцам 5 глава 11 стих написано: «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Если я не пришел на собрание, я, может быть, не услышал увещевания для своего сердца. Я, может быть, не услышал назидания. Я, может быть, не услышал утешения, которое Господь хотел сказать моему сердцу в этот день, но я, может быть, смолодушествовал и не пошел на собрание. 1 Коринфянам 14 глава 3 стих: «А кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещание и утешение». Друзья дорогие, будем посещать собрание, будем стремиться быть здесь, чтобы получать увещание, чтобы получать утешение, чтобы назидаться нам вместе. И часто получается так вот, общаешься, бывает, и кто-то говорит: вы знаете, я чувствую одиночество в своей жизни. У меня вот такое переживание, у меня сейчас уныние, дорогой друг, иди в общение, иди в собрание, и Господь будет, в первую очередь, Он будет говорить тебе, потому что Он хочет то, что ты получил при покаянии, то, что ты вошел в церковь, ты получил мир, покой, радость, чтобы ты не потерял, держи, что имеешь. И последняя мысль, друзья дорогие, где мы можем терять наши духовные жизни, это не трудимся. 1 Петра 4 глава 10 стих написано: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил». Написано: «Служите друг другу». Я думаю, что в церкви очень много труда, и он очень разнообразный. И я раньше вот замечал, что я делаю неправильные выводы. Я кого-то не вижу вот в каком-то служении, вот здесь вот, может быть, видно брата, который проповедует, видно сестра, которая, может быть, поет, может быть, видно молодежь, которая трудится, убирает, а есть труд, который мы не видим. Звоню вот так брату одному решить какой-то вопрос многодетной семьи. Он говорит: ты знаешь, говорит, я сейчас пока не дома, говорит, я вот на строительстве дома молитвы. Не видно, никто не знает. В собрании тоже это не видно. Приезжаю, вчера подростковое общение было, а человек 5, 6 или 8 сестер с московской церкви там сидят, чистят картошку. И мы их не видим, но труд этот важен, труд этот нужен. И написано: служите тем даром, вот, друг другу служите. Дорогой брат или сестра, торопитесь служить Господу, торопитесь работать в церкви, трудиться, потому что это очень важно для нашей духовной жизни, потому что каждому Господь даровал какой-то дар для того, чтобы мы могли послужить друг другу, чтобы могли ободрить, чтобы могли где-то приятное, может быть, сделать, вот так вот ободриться, потому что по любви друг к другу вот так вот написано, что будут узнавать нас. 1 Коринфянам 3 глава 8 стих: «Но сажающий и поливающий — суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду». Господь еще, кроме того, и награду обещает за этот труд. И, друзья дорогие, будем вот так вот трудиться. Будем трудиться для Господа, будем трудиться вот так вот в собрании, в церкви нашей. Иоанна 4 глава 34 стихом Иисус Христос говорит своим ученикам и говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Как хорошо, друзья дорогие, когда вот так вот Господь говорит нам, что-то сделать надо. Может быть, кого-то из нас зовут, кого-то на труд, и мы вот так вот, может быть, промолчали, может быть, не отозвались, и мы теряем в нашей духовной жизни. Я вот так вот послабел в этой поездке в Полтаве, приехал, и первое, что я сделал, я в первый день назначил пост. Ну, не целый день, полдня я помолился, я понял, что мне сейчас молиться не о моей семье надо, нужно молиться обо мне, потому что я подслабел и делаю вот эти ошибки, которые влекут потерю общения с Господом. И так получилось, что вот объявили подростковое общение, и времени маловато было на подготовку. И вот хотел я смолодушествовать, и думаю, ну куда детей, я уже не соберу, поздно было. Пришел домой, а у меня в голове вот мысль такая из Писания. Сейчас. «Проклят всяк, кто делает дело Господне небрежное». И думаю, ну назначили тебя с подростками трудиться. И вот ты вроде увиливаешь от этого вопроса, и совесть вот так вот говорит, и слова вот эти звучат. И потом я вот так вот подумал, да, может быть, для плоти неприятно, вот это надо все срочно, и слово надо готовить, там еще что-то. А потом такая, знаете, радость. Радость, потому что Господь мне поговорил и говорил именно моему сердцу. Он сказал, что тебе назначили, трудись, дорогой брат. И я имел эту радость, потому что Господь опять говорит моему сердцу. И, друзья дорогие, мы слышали слово в начале. Будем искать Господа. Вот пока Он близко, пока Он хочет вот помогать, хочет подкреплять нас, хочет вот этот мир и любовь, которую Он давал, чтобы мы сохраняли. И мы вначале с вами прочитали: вот иду скоро, держи, что имеешь. Друзья дорогие, будем держать, будем прилагать усилия к тому, чтобы сохранить все то, что Господь нам сохранил. Будем с вами усердны в молитве, будем усердны в чтении слова, чтобы не согрешать нам, чтобы бодствовать, не будем смотреть и слушать мнение людей, а будем слушать Слово Божьего, будем стремиться посещать собрания и трудиться по Слову Божию. Слава Ему за все. Аминь.